Глава 10. Пехота в бою. Царь У спросил Тайгуна: «А что делать, если пехота вступает в бой с колесницами и конницей?» Тайгун ответил: «Если пехота вступает в бой с колесницами и конницей, то она должна положиться на холмы и курганы, ущелья и обрывы. Длинные копья и алебарды и дальнобойные самострелы нужно разместить на переднем крае. Короткое оружие и самострелы с незначительной дальностью стрельбы нужно расположить сзади. Сражаться и отдыхать нужно поочередно. Даже если явится большое количество вражеских колесниц и конников, нужно держать строй и драться ожесточенно, в то время как опытные солдаты и надежные стрелки готовятся к нападению в тылу». Царь У спросил: «Предположим, что вокруг нет ни холмов, ни курганов, ни ущелий, ни обрывов. Враги приближаются, они многочисленны и воинственны. Их колесница и конница обходят нас с обоих флангов и наносят внезапные удары по нашим передовым и тыловым позициям. Наши воины напуганы и убегают беспорядочно. Как нам поступить?» Тайгун ответил: «Прикажи нашим командирам и солдатам приготовить рогатки и проволочные селки, устроить отряды из валов и лошадей и окружить себя ими, построив их четырехугольным штурмовым строем. Завидев, что вражеские колесницы и конницы приближаются, наши люди должны равномерно распределить рогатки и проволочные селки и вырыть позади них канавы по 6 чи в глубину и в ширину. Это называется клетка судьбы. Колесницы следует выстроить, как если бы это был частокол, и толкать их то вперед, то назад. Когда останавливаются, они будут служить в качестве укреплений. Опытные бойцы и лучшие из стрелков должны защищать фланги, после чего надо отдать войску приказ сражаться ожесточенно и без передышки». «Замечательно», — сказал царь.